Тусовка на образовательных мероприятиях. Определение. Данный вид мероприятий характеризуется получением знаний и умений его участниками. Имеет четко определенные цели и задачи, тему и состав участников. В этих мероприятиях менее важен твой внешний вид и манера общения, так как для многих это просто способ повысить свою квалификацию и научиться новому. Здесь уже оценивают по уму, а не по одежке. Разновидности основных образовательных мероприятий – семинары, тренинги, курсы. Цель и идея. Основная цель образовательных мероприятий – предоставить максимум знаний и умений людям, пришедшим на них. В некоторых случаях участники преследуют цель только получить корочку о повышении квалификации. Это больше относится к курсам. Форма преподнесения информации на них – лекционная, а значит, малоэффективная, да и зачастую устаревшая и неинтересная. Семинары, проводимые частными компаниями с приглашением российских и зарубежных деятелей бизнеса, уже намного интересней и пользуются большим спросом. Здесь есть хороший раздаточный материал и возможность получить информацию об опыте ведущих специалистов, задать вопросы и получить на них ответы. Для меня самым лучшим способом обучения, а заодно и тусовки, является тренинг. На тренинге можно получить практические умения, помимо знаний, что более эффективно. Знать — это одно, а вот делать — совсем другое. Кто посещает и количество участников? У каждого образовательного мероприятия есть свой контингент посетителей. Основной контингент слушателей курсов — это специалисты, для которых повышение квалификации является обязательным по нормативам. Специалисты сферы энергетики, монтажники, сварщики и другое. Есть и другие специалисты, которым нужны курсы, чтобы просто получить диплом и показывать его своим потенциальным работодателям. В группах на курсах в среднем занимается от 10 до 40 человек. Семинары ориентированы в основном на бизнес, да и ведут их активные и успешные деятели бизнеса. Продолжительность семинара может составлять от 1 до 5 дней. Посещают семинары менеджеры среднего звена, топ-менеджеры. Количество участников семинара в группе от 8 до 30 человек. Тренинговые программы направлены на выработку навыков. На тренинге вся теория отрабатывается на практике через проигрывание ситуаций и моделей в безопасном режиме. Тренинги бывают открытыми для всех желающих и корпоративными для определенной компании. Также есть тренинги личностного роста, направленные на развитие личности, и бизнес-тренинги, развивающие профессиональные умения. Количество участников в группе от 8 до 50 человек. Законы и правила. Как таковых, ярко выделенных законов и правил для слушателей курсов и семинаров не существует. Для этих мероприятий главное, чтобы ты получал знания и не мешал другим их получать. А вот тренинговым программам присущи определенные правила работы в группе, к которым относятся активность, я-сообщение, уважение, пунктуальность. Как можно использовать в своих интересах? Конечно, заводить новые знакомства и связи. Обучаясь вместе, всегда можно найти общие интересы и по работе. Знакомьтесь со всеми участниками, а при отсутствии такой возможности просите у организаторов списки участников. Уж они-то их ведут точно и скрупулезно. Курсы можно использовать для поиска сотрудников, а также для продаж. С такой стратегией мной любезно поделился генеральный директор Санкт-Петербургского представительства компании «Антивор» Приходько Александр. С Александром мне посчастливилось обучаться в одной группе. Так вот, оказывается, намного выгоднее, не затрачивая большие суммы на стенды и участие в больших выставках, просто проходить обучение на курсах и семинарах для специалистов и представлять их участникам свое оборудование или презентировать свою услугу напрямую. Причем сразу можно ответить на возникшие вопросы, проконсультировать и узнать потребность этих специалистов в приобретении товара. Многие консалтинговые компании проводят недорогие или бесплатные семинары или так называемые «круглые столы» для руководителей компаний или менеджеров по персоналу на темы, связанные с управлением персоналом, для того, чтобы затем продать им тренинги или консалтинг. Стратегия проста. Везде нужен личный контакт. Без него дело не идет. И хочу подробнее рассказать о том, что же такое тренинг. Приведу отрывок из книги для тренеров под названием «Программы обучения бизнес-навыкам», разработанной тренинговой компанией WinRock International совместно с корпорацией ACDI Voca, Киев, 2002 год, любезно предоставленные мне бизнес-тренером консалтинговой компании Forum NTS Татьяной Коробенко. Методологические основы тренинговой программы. Тренинг – это запланированный учебный процесс, предназначенный для совершенствования имеющихся навыков и получения новых на основе собственного опыта и знаний с целью изменения поведения. Интерактивная методика тренинговой программы строится на убеждении, что люди эффективнее обучаются, если ощущают ценностное значение своих собственных знаний и опыта и имеют возможность поделиться ими в комфортной среде. Программа тренинга построена таким образом, чтобы предоставляемая информация закреплялась в практических упражнениях. Разнообразие методов, применяемых в интерактивных тренингах, объясняется особенностями восприятия человека. Человек запоминает 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% увиденного, 50% услышанного и увиденного, 80% произнесенного, 90% произнесенного и выполненного. В интерактивных тренингах используются следующие методы: презентация, индивидуальная работа, работа парами, работа в малых группах, работа по кругу, аквариум, ролевая игра, обсуждение, мозговой штурм, анкетирование, разминки и другие. Каждый метод предполагает решение конкретной задачи. Мозговой штурм проводится для получения наибольшего количества идей по данной теме от всех участвующих за короткий отрезок времени. Основные принципы мозгового штурма – предлагать любое решение по теме, даже самое неожиданное, не критиковать и не обговаривать предложения, свободно развивать, улучшать, комбинировать уже высказанные идеи. Технически это можно делать в устной и письменной форме. Перечень идей используется в дальнейшей работе, которая может проходить в виде обсуждения. Обсуждение является одним из основных методов обучения, поскольку вовлекает всех участвующих в тренинге в активный обмен информацией и опытом. При обсуждении максимально усиливается взаимодействие между участницами и участниками тренинга. Успешность применения этого метода более всего зависит от умения тренеров формулировать вопросы для достижения определенной цели. То, как тренеры реагируют на вопрос и комментарии, является решающим в создании конструктивной атмосферы. Эффективное обсуждение возможно только при наличии открытых вопросов. Открытые вопросы, как правило, начинаются со слов «что», «когда», «какой», «почему», «как» и не подводят к однозначному ответу «да» или «нет». Открытый вопрос стимулирует самостоятельное мышление и обсуждение. Лучше, когда вопросы сформулированы кратко и конкретно. Тренеры должны быть внимательны ко всем. Обязательно следует благодарить за вопрос и высказывания, обеспечивать всем участникам и участницам равные возможности в обсуждении. Работа в малых группах. Этот метод используют для повышения активности участвующих в тренинге. Для практического решения поставленной задачи создаются малые группы по 5-6 человек. Небольшие группы позволяют эффективно работать каждой участнице и участнику, приобщая их к обсуждению и обмену опытом. Работа малых групп завершается презентацией коллективной работы и обсуждением ее результатов. Ролевая игра. Это метод обучения путем воображаемых действий. Ролевые игры позволяют участвующим действовать независимо от их умений. Воспроизводя конкретную ситуацию, участницы и участники могут достичь большего понимания и приобрести новые навыки и знания. Ролевые игры могут стать захватывающим способом обучения, если они тщательно продуманы и спланированы. Мой опыт. По воле случая мне посчастливилось посетить много различных тренингов, начиная со времени учебы в школе в 10-11 классах. Лучше и интереснее способа получить не только знания, но и практические навыки я не знаю до сих пор. Помимо навыков, на тренинге вырабатывается командный дух и коллективное взаимопонимание, как в настоящей спортивной команде. Ведь футболистам на поле без согласованных действий будет невозможно победить. Так на тренингах я познакомился с интересными людьми, которые ведут активный образ жизни в бизнесе и не только. Тренинг — это один из лучших видов тусовки, ведь на нем я не только профессионально расту сам, а помогаю другим, делюсь своим опытом и знаниями, получаю и даю поддержку. В этих группах я вырос профессионально вместе со многими специалистами, и это ни с чем не сравнимое ощущение совместного успеха. Одно дело, когда я пришел на собрание, посидел, поговорил, даже установил контакт с людьми. Все равно в этом случае затрагивается только формальная часть общения. На тренинге же я и мои коллеги, мы вместе растем, вместе изменяемся к лучшему. Теперь я и сам веду некоторые тренинговые программы. За тренингами будущее. В западных странах тренинг является очень популярной формой обучения. Так что, если вы еще не были на тренинге, сделайте это как можно скорее. Поверьте мне, не пожалеете.